«Посмотрите-ка на них!» — думал старый Таузер, волоча свою согнутую ногу и иссохшее тело через тронный зал. «Все они торчат без дела и вечно ухмыляются. Это больше похоже на сборище вождей Триттингов, чем на благородных рыцарей Эркинленда». Придворные Элиаса свистели и улюлюкали, пока Шут, прихрамывая, проходил мимо них, словно он был цепной обезьяной из Нарекса. Даже король и его советник граф Гудвульф, чье кресло стояло рядом с троном, присоединились к грубым шуткам. Элиас сидел на троне из костей дракона боком, закинув ноги на ручку, как деревенский парень на воротах. Только юная дочь короля Мириамель сидела молча. Лицо ее было строгим и печальным, плечи отведены назад, как будто она ждала, что ее сейчас ударят. Длинные волосы медового цвета, не похожие ни на темную шевелюру ее отца, ни на кудри ее матери цвета вороного крыла, как занавески закрывали ее лицо. «Она выглядит так, как будто хочет спрятаться за своими волосами», — думал Таузер. «Какой позор! Говорят, что эта веснушчатая прелесть упряма и капризна, но, по-моему, она просто боится всего этого. Девочка достойна лучшего, чем эти хвастливые волки, которые бродят нынче по нашему замку. Но ее отец уже, кажется, обещал ее руку этому, будь он проклят, упрямому задире, графу Фэнгбальду». Он не очень быстро продвигался вперед. Его движению мешали протянутые к нему руки, стремящиеся погладить или похлопать его. Говорили, что прикосновение к карлику приносит удачу. Таузер не был карликом, но он был стар, очень стар и сгорблен, а придворные веселились, обращаясь с ним так, словно он был карликом. Наконец он достиг трона Элиаса. Глаза короля были красны, то ли от слишком обильных возлияний, то ли от регулярного недосыпания, а вернее всего от того и другого. Элиас опустил взгляд своих зеленых глаз на маленького человека. «Итак, мой дорогой Таузер», — сказал он, — «ты удостоил нас своим присутствием». Шут заметил, что белая рубашка короля расстегнута, а на прекрасных перчатках из кожи оленухи следы подливки. «Да, сир, я пришел». Таузер попытался поклониться, но негнущаяся нога сильно затрудняла движение. Разряженные лорды и леди весело зашушукались. «Прежде чем ты начнешь развлекать нас, старый Шут», — сказал Элиас, скинув ногу с ручки трона и обратив к старику самый искренний взгляд. «Мне хотелось бы попросить тебя о маленьком одолжении. Я давно мечтаю задать тебе один вопрос». «Конечно, мой король». «Тогда скажи мне, престарелый Таузер, как случилось, что тебе дали собачье имя?» Элиас поднял брови в притворном смущении, вопросительно повернулся сперва к смеющемуся Гудвульфу, а потом к Мириамели, которая смотрела в сторону. Остальные придворные смеялись и перешептывались, прикрываясь руками. «Мне никто не давал собачьего имени», — тихо сказал Таузер. «Я выбрал его сам». «Что?» — спросил Элиас, снова поворачиваясь к старику. «Похоже, я тебя не совсем расслышал». «Я сам дал себе собачье имя, сир. Ваш покойный отец, бывало, дразнил меня за мою преданность. Видите ли, я все время ходил за ним, не отступая ни на шаг. В шутку он назвал одну из своих собак Круин, а это как раз и было мое настоящее имя». Старик слегка повернулся, чтобы обращаться к большей аудитории. «И тогда я сказал: если собаке дано по воле Джона мое имя, то я возьму взамен имя собаки. С тех пор я никогда не отзывался ни на какое имя, кроме Таузера, и никогда отзываться не буду». Элиасу как будто не больно понравился ответ Шута, но, тем не менее, он резко засмеялся и хлопнул себя по колену. «Дерзкий карлик, а?» — спросил он, оглядев собравшихся. Окружающие, силясь угадать настроение короля, вежливо засмеялись, все, кроме Мириамели, которая молча смотрела на Таузера со своего кресла с высокой спинкой. На лице ее было сложное выражение, значение которого он не мог угадать. «Ну ладно», — — сказал Элиас. «Если бы я не был воистину добрым королем, каким я являюсь, а был бы я, например, языческим королем, как эрнистерийский Лут, я, пожалуй, отрубил бы твою ничтожную сморщенную голову за то, что ты так непочтительно говоришь о моем покойном отце. Но, конечно, я не такой король». «Конечно нет, сир», — сказал Таузер. «Ну, так ты пришел спеть нам или кувыркаться. Надеюсь, не для этого, потому что ты выглядишь слишком дряхлым для таких шалостей. Или еще для чего-нибудь. Скажи же!» Элиас откинулся на спинку трона и хлопнул в ладоши, потребовав еще вина. «Петь, ваше величество», — сказал Шут. Он снял с плеча лютню и принялся подкручивать колки, настраивая ее. Пока юный паж наполнял кубок своего повелителя, Таузер поднял глаза и смотрел на знамена рыцарей знати Светлого Арда, висевшие перед маленькими окнами, забрызганными дождем. Пыли и паутины больше не было, но Таузеру краски знамен казались фальшивыми, слишком яркими, подобно коже старой проститутки, которая красится, надеясь вернуть свои юные дни и уничтожая тем самым то, что еще сохранилось. Когда испуганный паж кончил наполнять кубки Гудвульфа, Фенгбальда и остальных, Элиас махнул рукой Таузеру. «Мой лорд», — Шут поклонился, — «я спою вам о другом добром короле. Но это был, однако, несчастливый и грустный монарх. Я не люблю грустные песни», — заявил Фенгбальд, бывший уже сильно навеселе, что, впрочем, можно было предвидеть. Гудвульф продолжал глупо ухмыляться. «Тише!» Король как бы подтолкнул локтем своего товарища. «Если мы придем к выводу, что это была плохая мелодия, когда он кончит, тогда мы сможем заставить карлика скакать». Таузер прочистил горло, взял несколько аккордов и запел тонким приятным голосом. «Король орех не молод. Он стар, он сед, он строг. Уже могильный холод он чувствует у ног. Пусть мчатся, слов не тратя, ко мне, — промолвил он, — мой старший сын, принц Ясень, мой младший сын, принц Клен. И как-то утром рано вернулись в отчий дом принц Ясень на Буланом, принц Клен на Вороном. Был путь мой чистый ясен, зачем проделан он? — спросил отца принц Ясень, но промолчал принц Клен. Умру я очень скоро, скажу вам не тая, я не хотел бы ссоры меж вами, сыновья». «Не скажу, что мне особенно нравится эта песня», — зарычал Гудвульф. «Карлик просто издевается». Элиас приказал ему замолчать, его глаза горели, он дал Таузеру знак продолжать. «Мне трон не нужен, право, и в ножнах мой кинжал», — принц Клен ответил «браво». Принц Ясень промолчал. Король расцеловал их и мчат, покинув дом, принц Ясень на Буланом, принц Клен на Вороном. Слепит глаза корона, бриллиантовая пыль, и речи принца Клена принц Ясень не забыл. Под сладкими словами, наверно, скрыта ложь, опасны шутки с львами. О, брат мой, ты умрешь! Так принцу в сердце брата мерещится обман, и вот уж перстень с ядом кладет он в свой карман. Так мстителен и страшен, принц яд кидает в мед, отравленную чашу. «Довольно! Это измена!» — вскричал Гудвульф, вскакивая. Он отшвырнул кресло прямо в окаменевших придворных и со свистом выхватил из ножен свой длинный меч. Если бы одурманенный вином Фенгбальд, вскакивая, не толкнул случайно его руку, Гудвульф разрубил бы испуганного Таузера пополам. Элиас тоже вскочил. «Вложи свое шило в ножны, ты, недоумок!» — заорал он. «Никто не смеет обнажать меч в королевском тронном зале!» Король повернулся от совсем запутавшегося графа Утаньянского к старому Шуту. Старик, немного пришедший в себя после спектакля, устроенного разъяренным Гудвульфом, старался сохранить достоинство. «Не думай, жалкий карлик, что мы в восторге от твоей песенки!» — зарычал он. или что твоя долгая служба моему отцу делает тебя неприкосновенным. Но не думай также, что ты можешь проколоть кожу короля своими жалкими колючками. Убирайся с глаз моих!» «Я признаюсь, сир, что это совсем новая песня», — начал Шут, дрожа. Его колпак с бубенцами сполз на бок. «Но это не...» «Убирайся вон!» — выплюнул Эля с побелевшим лицом и зверскими глазами. Таузер поспешно заковылял прочь из тронного зала, содрогаясь от последнего дикого взгляда короля, брошенного на несчастное, безнадежное лицо его дочери-принцессы Мириамель.